«Лопнул, разорвало!» — ворчливо повторил Колобок, склонившись над колесом. Внимательно посмотрел и даже присвистнул. «Да чего же тут удивительного? Диск-то совсем изношенный, ты смотри-ка! Тут износа 3-4 миллиметра, а можно 1.5 от силы! Чего ж ты так машину-то запустил?» Уже вполне по-человечески, с сочувствием, обратился он ко мне. «Не может быть!» — мотнул головой я. «Я совсем недавно новые тормоза, ну, в смысле, диски эти самые поставил, кучу денег отвалил. Не могло там быть такого износа?» «Наивняк ты!» — хохотнул напарник Колобка. «Иди сам посмотри, раз на слово не веришь. Говорят тебе, что старье у тебя на машине стоит. На них 1050 отъездили, и притом хорошо так отъездили, с ветерком. Но ничего, страховая все возместит. Мы напишем, что ты не виноват, ты только это. Ты нам спасибо не забудь сказать. Все-таки машина-то не 2 копейки стоит. У тебя в какой страховой машина застрахована?» «В сносно, кажется», — рассеянно ответил я. «У меня в бумажнике их визитная карточка, я должен позвонить». «Конечно, звони. Эвакуатор пусть пришлют и аварийного комиссара. Что ты раньше-то не позвонил?» «Растерялся». «Понятно. Пойдем к нашей машине и давай документы свои, начнем оформлять». Колобок взял мои права, поглядел в них, неопределенно хмыкнул, потом посмотрел на меня, затем еще раз поглядел на пластиковую карточку водительского удостоверения. «Виктор Картье». «Картье? Это фамилия твоя? Нравится?» «Да», — протянул он. «Ну и дела». «А нет у тебя никого из знакомых с фамилией, ну, скажем, Фаберже?» «Есть», — соврал я. «Все большие ювелиры знакомы между собой. У нас что-то вроде секты». «Охренеть!» — Колобок сдвинул фуражку на самое темя и потер лоб форменным рукавом. «По поводу?» — не понял я. «Я имею в виду, кого только не встретишь на дороге. Я разных людей видел». Он принялся загибать пальцы. «Михаила Круга, певца покойного. Кобзона Иосифа Давыдыча, этого, как его, артиста-то. Во, Маковецкого. Да многих всяких. Но вот настоящего ювелира Картье, это, конечно, впервые. Слушай, для тебя, наверное, эта машина все равно, что для меня окурок. Так же пофигу, да? Я в том смысле, что ты себе каждый день по такой же новой покупать можешь. Картье. Это ж какие деньжищи-то? Золото, бриллианты. Эх! Да ладно, никакой я не ювелир, честно признался я. Однофамилец просто. Так что извини, но для твоей коллекции знаменитостей не гожусь». «Жаль», — с сердцем ответил гаишник. «А я уж думал у тебя карточку со скидкой попросить. У жены скоро день рождения, хочу ей часики презентовать какие-нибудь прикольные». «Прикольные?» — удивился я. «Прикольные часики от Картье? Да они же стоят кучу денег». «А ты не переживай», — огрызнулся гаишник. «Деньги у тех, кто работает. А я работаю, к твоему сведению. Ты мои деньги не считай, договорились?» «Ладно», — мирно сказал я, желая поскорее замять для ясности. «Мне нужно в страховую позвонить». В страховой трубку, казалось, сняли еще до того, как у них зазвонил телефон. «Молодцы какие», — подумал я. «Оперативно работают». «Сносно. Добрый день. Чем могу помочь?» Приятный девичий голос. «Ну, слава богу. Сейчас весь этот кошмар закончится. Как все-таки хорошо, что придумали страховку КАСКО. Как хорошо, что в страховых компаниях работают такие вот милые, отзывчивые девушки. Ты звонишь с места аварии, ты волнуешься, ты готов рвать на себе волосы от отчаяния, тебе жаль погибшего автомобиля, и вот ты слышишь ее, страховую принцессу. Она сидит в своем воздушном замке, в руках у нее легкий волшебный жезл, увенчанный серебристой звездой. И мановением этого жезла она творит чудо. Она делает так, что тебе становится спокойно на душе, и ты понимаешь, что ничего серьезного не произошло. Что уже очень скоро приедет аварийный комиссар, что тебя доставят куда тебе надо и не возьмут за это денег. А труп твоего автомобиля куда-то далеко утащит гробовщик-эвакуатор, и ты будешь навсегда избавлен от грустного зрелища, разбитой вдребезги колесницы. Нет, прекрасно, что есть такие вот милые страховые принцессы». «Виктор Иванович Картье?» – переспросила принцесса, оторвав меня от размышлений. «Да-да», – радостно подтвердил я, – «он самый». «Хм, совсем не по принцессочьи», – произнесла она, и это ее «хм» мне совсем не понравилось. «Что-то не так?» – С немного наигранной озабоченностью спросил я, еще не чувствуя, впрочем, серьезного подвоха. «Видите ли, господин Картье, срок вашей страховки истек сегодня, 16 июня, в 0 часов 1 минуту», быстро проговорила принцесса, превращаясь в жабу. «Скажете, так не бывает?» «Еще как бывает. Все привыкли, что сказочная принцесса появляется в образе жабы, и затем с ней происходят различные трансформации, превращая лягушачьи лапки в стройные ножки, а глаза на выкоте, в карие очи и полумесяцем изгибается бровь. А здесь не сказка. Здесь вся правда жизни, как она есть. И правда эта такова, что никто, никакая жаба, никакая принцесса не выплатит мне страховую стоимость моей машины. А это значит, что я попал. Попал невероятно. Попал на такое бабло, что осознание этого, вливаясь по капле в кровь, мутило меня похлеще любой гребаной синтетики. А меня всегда мутит от синтетики. «Подождите-ка», — сразу тяжело задышав, выдавил я. «То есть как истек срок? Как такое может быть? У меня страховка VIP. Почему же никто меня не предупредил?» «Мне очень жаль», — ответила принцесса. «По всей видимости, вам не смогли дозвониться. Обычно всем клиентам мы звоним заранее и предупреждаем, что полис заканчивается». «Девушка, все мои телефоны работают постоянно. Также работает электронная почта, скайп, Аська. Я не в состоянии запомнить, когда именно у меня заканчивается страховка. Я занятой человек». Перейдя на крик, я начал оживленно жестикулировать. Меня словно ломало изнутри, и движения тела выглядели нелепыми и спорадическими. «Мне очень жаль», — повторила она, — «но уж что есть, то есть. Я вас по-человечески очень хорошо понимаю, но ничем не могу вам помочь. Если вы вновь станете страховать машину всносно, то можете рассчитывать на привилегии для постоянного клиента». «Для того, чтобы страховать машину, ее вначале нужно купить», — буркнул я, и вдруг, уразумев наконец, что это конец, и я только что потерял автомобиль ценой в 100 тысяч баксов, что никакой аварийный комиссар никуда меня не доставит, а меня только что вежливо послали, я взбесился. И уже готов был наговорить этой изсносно скабрезных гадостей, но сдержался и не наговорил. Просто сбросил звонок, вот и все. «Ну чего, страховая пришлет эвакуатор?» — с плохо скрываемой насмешкой спросил Колобок. Он все слышал и все понял. «Хренатор она пришлет», — процедил я сквозь зубы. «Слушай-ка», — оживился Колобок, — «тогда давай я своему тестю позвоню. Он как раз на эвакуаторе колымит. Мужик нормальный, много с тебя не возьмет». «Конечно. Чего ж ему много брать, раз у него зять в ГАИ? Ты ж его заказами всегда обеспечишь». «Ну да», — ответил Колобок и оскалился в улыбке. «Семейный подряд. Нормально». Я махнул. «Звони скорее, а то мне еще в Москву добраться на чем-то нужно. Придется попутку ловить». Колобок оскалился еще шире. «Да ты не заморачивайся особенно. Я брательнику позвоню. Он в тачке тут работает, в местной. Довезет с ветерком». «Предприимчивый ты какой», — подковырнул я его. «Нормально», — беззаботно повторил Колобок и стал звонить тестю и брательнику. 16 июня. Полдень. Флэшбэк. В офис я добрался к полудню. Понимая, что звучит это банально, и во всех банальных историях банальные герои банально добираются куда-либо именно к полудню, а в полночь банально бьют часы, и еще случается множество всякой банальной всячины. Но я, лично я, совсем не против полудня и полночи. К чему избегать того, что существует вне зависимости от тебя? Да что вообще от тебя зависит? Что зависит от каждого из нас в отдельности? Также не стоит избегать банальностей, так как из них состоит сама жизнь по большей части. Стеклянные двери тихо разошлись, пропуская меня. Я оказался в вестибюле нашего бизнес-центра, прежде бывшего зданием завода «Красный пролетарий». Новое время. Пролетарием быть не престижно, и теперь вместо пролетариев – офисный планктон. «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» Какая несусветная глупость, какой неправдоподобный, заранее невыполнимый призыв. Пролетарии имели обыкновение объединяться максимум на троих. Откуда-то из моего детства растет воспоминание о карикатуре из журнала «Крокодил». На ней нарисована бутылка водки с тремя горлышками, На этикетке надпись «На троих. Особая». Пролетарии в этом отношении были куда как дружнее пришедшего им на смену офисного планктона. В стае офисной мелкоты каждый сам по себе, а планктоном нас делает наша удивительная схожесть друг с другом. В офисном служаке нет индивидуальности. Мелкие клерки поголовно носят дешевые бренды вроде Tissot и Zara, если говорить о часах и тряпках.